— вздохнул отец Василий Тюльпанов. — Да и народные чтения у нас устраиваются в волостном правлении на Пасху и на святках. Есть и фонарь, есть и картины. Антропово вовсе не захудалое село, все есть, — пояснял отец его в светильников. — Больницу от него требовать, так это ему непосредством, да и презрение больных — дело земства. В Антропове есть и амбулатория, есть и приемный покой на 3 кровати, вы сами знаете. — Ну, богоделинку для старух, — перечислял доктор. Старшина улыбнулся и отвечал. «Передерутся, ваше высокородие. Не, что здесь такой народ. Перецарапаются. В разных-то избах живут, так и то ссорятся. С коромыслами друг на дружку бросаются». «Первые кляузницы», — поддакнул писарь. «Это мы по волосном суду видим. И на непочтение-то они жалуются, и на обиду жалуются, а сами что ни на есть забияки, и первые зачинщицы». В это время Самоплясов обходил с бутылкой стол и предлагал гостям вина, говоря: «После блинов по положению и по высшему тону хересу следует выпить». «Нацеживай, капитоша, а все выпьем», — воскликнул лесничий, раскрасневшийся от выпивки. «А мы здесь, капитоша, о тебе рассуждаем», — сказал доктор. «Все высказываются, что ты должен теперь, получив наследство, что-нибудь пожертвовать на пользу и нужды своих односельчан. Я настаиваю, что тебе следует дать что-нибудь на просветительные цели». «Да уж это, Гордей Игнатьич, решено, все будет», — проговорил Самоплясов. «Прежде всего я устраиваю в волостном правлении посиделки для парней и девушек, если Игорь Пантелеич позволит», — кивнул он на старшину. «Я-то с удовольствием, но об этом надо земского просить», — дал ответ старшина. «И земского спросим. Надо ж мне новую деревенскую сбрую обновить. Так вот, съезжу к нему. А уж и сбрую же я привез, Иван Галактионович, бык забодает», — обратился Самоплясов к лесничему. — «Вместе с вами поедем. По рюмочке хереску за устройство посиделок. Хочу посиделки на манер ассамблеи устроить, как Петр Великий устраивал для просвещения. Я недавно читал про эти ассамблеи. Пусть полируется здешний народ от своего серого невежества». Самоплясов был уже изрядно разгорячен вином. «С Петром Великим хочет сравниться!» Ядовито захохотал Холмогоров. Самоплясов несколько опешил. «Да не одни посиделки!» — прибавил он. «Я небесную трубу привез. Иван Галактионович астрономию устроит, и выйдет как бы маленькая консерватория. Затем физический кабинет для разных понятий насчет электричества. Иван Галактионович все это чудесно знает и мастер по этой части». «Ах ты, консерватория!» Опять захохотал Холмогоров. «Обсерватория, а не консерватория, я сказал», — поправился Самоплясов, гневно взглянув на Холмогорова. Поминальная трапеза близилась к концу. Роскошный обед, мастерски состряпанный Колодкиным, поразил всех справляющих тризну по покойнике, но последнее блюдо, заупокойный кисель, поразил более всего. Выложенный из формы на блюдо, он имел полосатый рисунок и состоял из траурных цветов, черного и белого. Блан-манже чередовалось с темно-коричневым желе, сделанным из шоколада с подожженным сахаром. Послышался одобрительный шепот. Дьякон, созерцая кисель, не удержался и в восторге произнес с глубоким вздохом: «Вот зрите, до чего человек даже в стряпне ухищряется. Премудрость и ничего больше». «Мостак, повар, совсем мостак», — сказал отец Василий Тюльпанов, пробуя кисель. — «Мажор дом он у меня, а не повар», — поправил его Самоплясов. — «Этот чин повыше повара». — «Артист кулинарного искусства», —

Но вдруг мелочной лавочник Молочаев, тоже проигравший, хлопнул ладонью по столу и закричал. — Деньги на бочку, иначе из компании вон. Что это за игра в долг? Холмогоров вспыхнул и отвечал. — Однако, если я благородный человек, то я думаю, одно мое слово... — А вот слов нам и не надо, нам деньги нужны. Есть деньги — ставь деньги, нет денег — рассчитывайся и уходи из-за стола. Вот что, братец ты мой, господин барин. — Невежа, мужик, — процедил сквозь зубы Холмогоров. — От голоштанного барина слышу, — дерзко отвечал лавочник. — Да как ты смеешь, промасленная голова, — закричал Холмогоров. «Да знаешь ли ты, что если у меня денег нет, за меня всегда здешний хозяин ответит?» «Ну и просите его рассчитаться. Тут 11 рублей. А без денег я, с вашей милостью, играть не стану». Понизил тон лавочник, так как другие партнеры стали его осуждать за дерзость. Холмогоров обратился за деньгами к Самоплясову. Тот отказал. — Ну, пойми ты, мне только отыграть долг, — убеждал его Холмогоров. — Я проиграл на слово 11 рублей. Если я выйду из-за стола, тебе придется заплатить за меня. — Ничего я не заплачу и тебе не дам, — сказал Самоплясов. — Ну так знай, что ты серая скотина. О хорошем тоне только толкуешь, а исполнять его не хочешь. Хозяин обязан отвечать за своего гостя. — А я не желаю. Какой ты гость? Ты фыркающая свинья. — Но-но-но! Холмогоров гордо поднял голову и сделал жест. — Отходи, отходи, а то худо будет, — пробормотал Самоплясов. — А, когда так, так завтра же от тебя и уеду. Черт с тобой! — И с катертью дорога. Вез я тебя сюда для веселья, а ты мне только неприятности делаешь и тоску наводишь. Да и не на меня одного, а на всех. И черт с тобой, проваливай. — Я тебе покажу, я тебе покажу! — скрежетал зубами Холмогоров и вышел из комнат, где сидели гости. Поднялся в мезонин к тетке Самоплясова Соломониде Сергеевне и там завалился на Феничкину кровать, которая стояла в комнате, где была кровать самой Соломониды Сергеевны, на которой храпел уже Колодкин. Поминки, начавшиеся у Самоплясова в 2 часа дня, окончились только к утру следующего дня. Напившиеся гости вытрезвлялись и опять напивались. В карты принимались играть 3 раза. В первый раз обыграли лавочника Молочаева, и он ходил домой за деньгами. Дома у себя он нашел приехавшего к нему из дальнего села за покупкой шкур и остановившегося на постоялом дворе просола Кондратьева и привел его с собой к Самоплясову. Кондратьев был пожилой мужчина, гигантского роста, лысый, с реденькой бородой на красном лице и одетый в кожаную куртку на белках. Посадили его играть в стуколку. Деньги он держал в кисе за голенищем и то и дело лазил туда за ними, чтобы ставить ремизы. Обыграли его. Он назвал всех жуликами и перестал играть. В антрактах играл Аристон и пел граммофон. Гости пили и закусывали и плясали под Аристон. Лесничий Кнут плясал с дьяконицей казачка. Граммофон кто-то уронил и повредил трубу, что очень сокрушало Самоплясова, и он обругал гостей косолапыми медведями. В начале вечера явившаяся с поминок для народа тетка Самоплясова Соломонида Сергеевна, увидав спавшего у нее в мезонине мажордома, тотчас же согнала его с постели. Пришлось уйти с постели Фенечке и барину Холмогорову. Мажордом, немного проспавшийся, стал готовить закуску для гостей, подал ее и опять напился пьян. Сидя в кухне на табуретке за стаканом пива и чокаясь с Соломонидой Сергеевной, которая также была уже в градусах, он говорил ей про себя. — Теперь для Колодкина пропало дело. крышка ему. Если уж разрешил он себе винное малодушие, то не скоро прикончит. Боюсь только, как бы видений не было. А видения начнутся — последнее дело, беда. И он мрачно крутил головой. Качала головой и тетка Соломонида Сергеевна. — А попробуйте завтра в баню сходить. Я знаю, что паром чудесно все это хмельное вышибает. Пот всякую блажь выгонит. Конечно, завтра воскресенье, и баню топить никто не будет, но можно в понедельник. Тут не блажь, родная, не блажь, а жаба у меня внутри. А на жабу пот не действует. А Холмогоров, выжатый из мезонина, не находил себе нигде места, так как все комнаты были заняты гостями, и бродил, прихрамывая из одного угла в другой. За доктором Клёстовым прислали около 11 часов вечера лошадей, требуя его к труднобольному. Прощаясь с отъезжавшим доктором, Холмогоров выпросил у него 2 рубля на отыгрыш и тотчас же подошел к столу, желая продолжать игру на деньги. Но его не допустили к игре, требуя, чтобы он прежде уплатил проигранные 11 рублей. Холмогоров вынул из жилетного кармана серебряные часы и положил их на стол, сказав: «Полухронометр. Часы дорогие, нужды нет, что серебряные. В 25 рублях пусть идут». Но часы оценили только в 4 рубля, причем лавочник добавил: «Ну, вот что, барин, ты мне должен 6 рублей. Рубль я тебе прибавлю. Отдай часы за долг». Холмогоров тотчас же схватил часы со стола и сказал: «Жирно будет, не по носу табак. Ты, я вижу, невежда, тебе только бы блестело. Что блестит, то и хорошо». «Однако ж должны же вы, ваше благородие, долг свой отдать, если вы человек политичный». «Хозяин отдаст, с него спроси. Я тебя не обязан награждать, если ты не понимаешь ценности предметов. А если хочешь долг именно с меня получить, то вот бери за 24 рубля. Рубль скидываю». Лавочник отрицательно покачал головой и произнес: «Не, барин, у меня чай глаза во лбу. Да и деньги мои не ворованные, а наживные». Около часу ночи Холмогоров, приютившись в углу на кресле, заснул и стал храпеть. Играли и женщины в мушку по копейке. За столом сидели попадья, старостиха, лавочница и дьячок Кузьма. К ним несколько раз подсаживался Самоплясов, но игру он не любил и, проиграв несколько мелочи, тотчас же выскакивал из-за стола. Да и женщины вскоре прикончили игру, набив оскомину кислым мармеладом, который ели в ужасающем количестве, и разошлись по домам, оставив мужей в гостях. Проводив женщин, которые играли в карты в комнате, где стояла кровать Холмогорова, Самоплясов разбудил Холмогорова и сказал ему: «Иди и ложись набело спать, комната твоя свободна». Холмогоров выпрямился и потянулся. Увидав все еще игравших в карты гостей, он протянул Самоплясову свои часы и произнес: «Капитан, ну, ты ведь мой ученик, а я твой учитель. Во имя нашей старой дружбы возьми эти часы за 25 рублей и дай ты мне возможность отыграться». «Да ну тебя в болото! Твои часы ведь оценили в 4 рубля, а я за 25 бери», — отвечал Самоплясов. «Ну, за 15. Дай ты мне отыграться». «Завтра. Завтра эти деньги тебе на проезд в Петербург пригодятся. Да и какой тут отыгрыш? Ты всего и проиграл 3 или 4 рубля, только у тебя и денег-то было». «Ну, дай ты мне, капитоша, только душу потешить игрой. Душа игры просит, капитоша. Но Самоплясов был непреклонен. — Ох, меценаты, ох, покровители, ох, подлецы! — скрежетал зубами Холмогоров, сняв сюртук и укладываясь на свою постель в жилете, брюках и сапогах. Вскоре Самоплясов, не раздеваясь, свалился на свою постель и уткнулся головой в подушку. Сквозь сон он слышал возгласы играющих. Кто-то кликал его по имени и требовал вина, но он не вставал, а укладывался на постели поудобнее. На другой день утром, когда Самоплясов открыл глаза, он увидал, что около его кровати на разосланном тулупе спал лесничий кнут, уткнувшись в подушку и покрытый триповой скатертью со стола. Часы показывали 11. Открыл глаза и лесничий. — Ой, проигрался, брат, я в пух, — пробормотал он хриплым голосом. «Умыли? А кто же выиграл-то? Неужто лавочник Балачаев?» — спросил Самоплясов. «Духовенство. Лавочник только отыгрался, но ничего не выиграл. Отец Иов всех обыграл. Просол взял только малую талику, а писарю Взорову дотла полушубок вычистили». «А когда же гости-то ушли?» — задал вопрос Самоплясов. — Да уж заутренне звонить начали, когда уходить стали. Старшина шапку потерял и в твои домой ушел, — рассказывал лесничий и стал подниматься со своей подстилки.